वंदेहं श्री गुरु श्री दुता पदकमलं श्री गुरुं Дорогие друзья, сегодня мы начинаем чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе и с комментариями Бхактивиданты Свами Прабхупады, духовного учителя и основателя Международного общества сознания Кришны. Введение. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза и рассеял тьму лучом знания. Я склоняюсь перед ним в глубоком почтении. Когда же Шрила Рупа Госвами Прабхупада, принявший на себя в этом материальном мире миссию Господа Чайтании, чтобы выполнить его желание, даст мне приют у своих лотосных стоп? Я припадаю к лотосным стопам моего духовного учителя и стопам всех вайшнавов и выражаю им свое глубокое почтение. Я припадаю к лотосным стопам Шрилы Рупы Госвами и его старшего брата Санатаны Госвами, а также Ракхунатхи Дасы и Ракхунатхи Патты, Гопалы Пхатты и Шрилы Дживы Госвами, и выражаю им свое глубокое почтение. Я выражаю свое глубокое почтение Господу Кришне Чайтани и Господу Нитянанде, а также Адвайте Ачарьи, Гададхари, Шриваси и другим их сподвижникам. Я выражаю свое глубокое почтение Шримати Радхарани и Шри Кришне, а также их спутникам Шри Лалите и Вишакхе. О мой дорогой Кришна, ты друг бедствующих и источник творения, ты повелитель гопи и возлюбленный Радхарани. Я склоняюсь перед тобой в глубоком почтении. Я почтительно склоняюсь перед Радхарани, царицей Вриндаваны, чье телом цветом подобно расплавленному золоту. Ты дочь царя Вришабхану, и ты очень дорога Господу Кришне. Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого, подобно древу желания, и полны сострадания к падшим душам. Я выражаю свое глубокое почтение Шри Кришне Чайтании, Прабу Нитянанде, Шри Адвайте, Гададхари, Шриваси и всем остальным, следующим путем преданного служения. Бхагавад-гита также известна под названием Гита-панишат. Она — суть ведического знания и одна из наиболее важных упанишат в ведической литературе. Конечно, существует множество комментариев к Бхагавад-гите на английском языке, и можно задаться вопросом о необходимости еще одного. Настоящее издание можно объяснить следующим образом. Недавно одна американка попросила меня порекомендовать ей английский перевод Бхагавад-гиты. Разумеется, в Америке можно найти много разных изданий Бхагавад-гиты на английском языке, но ни одно из тех, что я видел не только в Америке, но также и в Индии, строго говоря, нельзя назвать авторитетным, поскольку почти в каждом из них комментатор выразил свое собственное мнение, не касаясь духа Бхагавад-гиты как таковой. Дух Бхагавад-гиты раскрывается в ней самой. Можно привести такое сравнение. Если мы хотим принять определенные лекарства, мы должны следовать предписаниям на этикетке. Мы не можем принимать лекарства по нашему собственному усмотрению или по указанию друзей. Мы должны принимать его согласно указаниям на этикетке или по назначению врача. Подобным же образом, Бхагавад-гита должна рассматриваться или приниматься согласно указаниям самого рассказчика. Рассказчик Бхагавад-гиты — сам Господь Шри Кришна. Он упоминается на каждой странице Бхагавад-гиты как верховная личность Бога, Бхагаван. Конечно, слово «Бхагаван» иногда может относиться к любой могущественной личности или любому могущественному полубогу. И здесь, без сомнения, слово «Бхагаван» указывает на Господа Шри Кришну как на великую личность. Но вместе с тем мы должны осознавать, что Господь Шри Кришна есть верховная личность Бога, что подтверждается всеми великими ачарьями, духовными учителями, такими как Шанкарачарья, Рамануджачарья, Мадхвачарья, Нимбаркасвами, Шри Чайтанья Махапрабху и многими другими признанными знатоками вед в Индии. Сам Господь в Бхагавад-гите также утверждает, что Он — верховная личность Бога, и как таковой он принимается в Брахма-самхите и во всех Пуранах, в частности, в Шримад-Бхагаватам, называемой еще Бхагавата-Пурана. Поэтому мы должны принять Бхагавад-гиту так, как это указывается самой Божественной Личностью. В четвертой главе Гиты Господь сообщает Арджуне, что об этой системе йоги, описанной в Бхагавад-гите, сначала было поведано Богу Солнце. Бог Солнца объяснил ее Ману, а Ману объяснил ее Икшваку. И таким образом, путем ученической преемственности от одного рассказчика к другому, эта система йоги передавалась далее. Но с течением времени она была утеряна. Поэтому Господь должен снова поведать о ней, на этот раз Арджуне на поле битвы Курукшетра. Он говорит Арджуне, что раскрывает ему эту высшую тайну, так как Арджуна — его друг и его преданный слуга, Бхакта. Таким образом, Господь дает понять, что этот трактат, Бхагавад-гита, прежде всего предназначается для его преданных. Существует три класса трансценденталистов — гьяни, йоги и бхакты, преданные, или, соответственно, имперсоналисты, приверженцы медитации и преданные слуги Господа. Здесь Господь ясно говорит Арджуне, что Он делает его первым звеном новой парампары, цепи ученической преемственности, потому что прежняя цепь была нарушена. Поэтому Господь решил восстановить цепь ученической преемственности, которая передавала бы знание точно в таком виде, в каком оно исходило от Бога Солнца к другим. И Он пожелал, чтобы Его учение было заново распространено Арджуной. Он хотел, чтобы Арджуна стал авторитетом в понимании Бхагавад-гиты. Таким образом, мы видим, что Бхагавад-гита была поведана Арджуне, потому что он был преданным Господа, непосредственным учеником Кришны и его близким другом. То есть лучше всего понять Бхагавад-гиту может тот, кто имеет качества, подобные качествам Арджуны. Иначе говоря, нужно быть преданным и состоять в непосредственных взаимоотношениях с Господом. Как только человек становится преданным, он оказывается в непосредственных отношениях с Господом. Это очень сложная тема. Но вкратце можно объяснить это так, что преданный может иметь один из пяти различных типов взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. Первое. Можно быть преданным в пассивном состоянии. Второе. Можно быть преданным в активном состоянии. Третье. Можно быть преданным в качестве друга. Четвертое. Можно быть преданным в качестве матери или отца. Пятое. Можно быть преданным в качестве возлюбленного супруга. Арджуна был в дружеских взаимоотношениях с Господом. Разумеется, существует огромная разница между этой дружбой и дружбой, которую мы находим в материальном мире. Это трансцендентная дружба, которая не каждому доступна. Конечно, каждый состоит в каких-то взаимоотношениях с Господом, и эти взаимоотношения определяются степенью совершенства преданного служения. Мы в нашей нынешней жизни забыли не только Всевышнего Господа, но и наши вечные взаимоотношения с Ним. Каждый из многих и многих биллионов и триллионов живых существ на вечные времена имеет определенные взаимоотношения с Господом. Это называется сварупа. В процессе преданного служения человек может возродить их, и эта стадия называется сварупа-сиддхи — совершенство чего-либо изначального положения. Итак, Арджуна был преданным и находился в дружеских отношениях со Всевышним Господом. Следует отметить, что Арджуна принял Бхагавад-гиту. Об этом говорится в 10 главе. Арджуна сказал: «Ты — Верховная Божественная Личность, ты — конечная обитель, ты — чистейший, ты — абсолютная истина, ты — вечный, трансцендентный, ты — изначальная Личность, ты — нерожденный, ты — величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают, что это истина, а теперь ты сам объявляешь мне об этом. О Кришна, я полностью принимаю как истину все, что ты сказал мне. Ни полубоги, ни демоны, о Господи, не могут понять твою личность». Выслушав Бхагавад-гиту от Верховной Личности Бога, Арджуна принял Кришну как парам-брахму, высшего брахмана. Каждое живое существо — брахман, но высшее живое существо или Верховная Личность Бога есть высший брахман. Парамдхама означает, что он высший, покой или обитель всего. Павитрам означает, что он чистый, его не может коснуться материальная скверна. Пурушам означает, что ему известно высшее наслаждение, Шашватам — изначальный, Дивьям — трансцендентный, Адидевам — верховная личность Бога, Аджам — нерожденный и Випхум — величайший. Можно было бы подумать, что поскольку Кришна был другом Арджуны, Арджуна говорил ему все это из лести. Но Арджуна, дабы не возникали у читателей Бхагавад-гиты такого рода сомнения, подкрепляет эти восхваления в следующем стихе, когда говорит, что Кришна принимается как Верховная Личность Бога не только им, но и такими авторитетами, как мудрецы Нарада, Асита, Девала, Вьясадева и другие. Это великие личности, распространявшие ведическое знание в том виде, в каком оно принимается всеми ачарьями. Поэтому Арджуна говорит Кришне, что он принимает все сказанное им за законченное и совершенное. «Все, что ты говоришь, я принимаю за истину». Арджуна также говорит, что личность Господа очень трудно осознать, и что это недоступно даже великим полубогам. Это значит, что Господь не может быть осознан даже личностями более великими, чем люди. Тогда как же человек может понять Шри Кришну, не став его преданным? Итак, читающий Бхагавадгиту должен находиться в смиренном состоянии духа. Человек не должен думать, что он равен Кришне, как не должен и считать, что Кришна — обыкновенная личность или даже величайшая личность. Господь Шри Кришна есть верховная личность Бога. Итак, сообразно с утверждениями Бхагавадгиты или утверждениями Арджуны, человека, пытающегося понять Бхагавадгиту, мы должны хотя бы теоретически принять Шри Кришну как верховную личность Бога, и в этом смиренном состоянии духа мы сможем понять Бхагавадгиту. Если читать Бхагавадгиту не в смиренном состоянии духа, будет очень трудно понять ее великую тайну. Так что же такое Бхагавадгита? Цель ее — вырвать человечество из неведения материального существования. Каждый человек постоянно сталкивается с многочисленными затруднениями. Вот и Арджуна находился в сложном положении из-за того, что он должен был сражаться в битве при Курукшетре. Арджуна подчинился Шри Кришне, и в результате ему была поведана Бхагавадгита. Не только Арджуна, но и каждый из нас полон забот, связанных с материальным существованием. Само наше существование проходит в атмосфере несуществования. В принципе, мы не предназначены для того, чтобы нам грозило несуществование. Наше существование вечно, но тем или иным путем мы ввергнуты в асад. Асад означает то, что не существует. Из множества страдающих людей лишь немногие действительно задаются вопросом о своем положении, о том, кто они и что, почему их существование полно трудностей и так далее. Если человек не пробуждается настолько, чтобы задать вопрос, почему он страдает, если он не осознает, что он не хочет страдать, но хочет избавиться от этих страданий, то его нельзя считать совершенным человеком. Человек начинается тогда, когда такого рода вопросы пробуждаются в его уме. В Брахмасутре это называется брахмаджигьяса. Адхато брахмаджигьяса. Любая человеческая деятельность должна считаться бессмысленной, если человек не задается вопросом о природе абсолютного. Поэтому те, кто начинают спрашивать себя, почему они страдают, или откуда они пришли, и куда они направляются после смерти, способны понять Бхагавадгиту. Искренний ученик также должен непоколебимо верить в верховную личность Бога. Таким учеником и был Арджуна. Господь Кришна нисходит на землю главным образом для того, чтобы вновь утвердить истинную цель жизни, когда человек забывает о ней. Даже тогда из многих и многих пробудившихся людей, может быть, найдется только один, кто действительно проникнется духом понимания своего положения. Вот для него и поведана Бхагавадгита. В действительности нас всех преследует демон невежества, Но Господь очень милостив к живым существам, особенно к людям, поэтому Он поведал Бхагавад-гиту, сделав своего друга Арджуну своим учеником. Будучи другом Господа Кришны, Арджуна был выше всякого неведения, но он был ввергнут в это состояние на поле битвы Курукшетра именно для того, чтобы спросить Господа Кришну о проблемах жизни, и чтобы Господь мог разрешить эти проблемы для пользы будущих поколений людей и начертить для них линию поведения. Тогда человек сможет действовать соответственно и исполнить предназначение человеческой жизни. Содержание Бхагавад-гиты дает возможность осознать 5 основных истин. Прежде всего, объясняется наука о Боге и истинное положение живого существа, дживы. Ишвара, тот, кто всем управляет, контролирует живые существа, дживы. Если живое существо говорит, что оно не находится под контролем, что оно свободно, это безумие. Живое существо контролируется во всех отношениях, по крайней мере, в его обусловленной жизни. Таким образом, в Бхагавад-гите мы имеем дело с Ишварой, высшим правителем, и дживами, управляемыми живыми существами. Также в ней обсуждаются прокрити, материальная природа, время, продолжительность существования всей Вселенной или проявление материальной природы, и карма, деятельность. Космическое проявление полноразнообразной деятельности. Все живые существа вовлечены в различные виды деятельности. Из Бхагавад-гиты мы должны понять, что есть Бог, что есть живые существа, что есть прокрити, что есть космическое проявление, и как оно контролируется временем, и каковы виды деятельности живых существ. Исходя из этих 5 основных истин Бхагавад-гиты, устанавливается, что Всевышний Господь, или Кришна, или Брахман, или Высший Правитель, или Параматма, можно использовать любое из этих имен, величайший из всех. Живые существа качественно подобны высшему правителю. Но Господь осуществляет контроль над всеми без исключения проявлениями материальной природы, как это будет объясняться в последующих главах Бхагавад-гиты. Материальная природа не существует независимо. Она действует под управлением Всевышнего Господа. Как говорит Господь Кришна, эта материальная природа работает под моим руководством. Когда мы видим удивительные вещи, происходящие в космической природе, мы должны знать, что за этим космическим проявлением стоит правитель. Ничто не может проявляться, не будучи под контролем. Не принимать во внимание того, кто всем управляет, было бы по-детски. Например, ребенок может думать, что автомобиль — удивительная вещь, поскольку он может ездить сам по себе, и ни лошадь, ни какое другое животное не тянет его. Однако нормальный взрослый человек знает, как автомобиль устроен. Он знает, что за механизмом всегда стоит человек, водитель. Подобным же образом Всевышний Господь является водителем, благодаря чьим манипуляциям все движется. Дживы же, или живые существа, были приняты Господом, как это станет ясно из последующих глав, как его неотъемлемые частички. Частички золота тоже золото, капля воды из океана тоже соленая, И подобным же образом мы, живые существа, будучи неотъемлемой частью высшего правителя Ишвары или Бхагавана, Господа Шри Кришны, имеем все качества Всевышнего Господа, но в очень малом количестве, поскольку мы крошечные Ишвары, подчиненные Ишвары. Человек пытается контролировать природу. В настоящее время он пытается контролировать космос и планеты, и это стремление к контролю живет в нем, потому что оно есть в Кришне. Но хотя в человеке есть эта склонность к господству над материальной природой, он должен отдавать себе отчет в том, что он не высший правитель. Это также объясняется в Бхагавад-гите. Что же такое материальная природа? Она определяется в Бхагавад-гите как низшая пракрити, низшая природа. Живое существо определяется как высшее пракрити. Пракрити всегда находится под контролем, как низшее, так и высшее. Пракрити женского рода, и она контролируется Господом так же, как деятельность жены контролируется мужем. Пракрити всегда занимает подчиненное положение и повелевает ей Господь. И живые существа, и материальная природа находятся под Господином, под контролем Всевышнего Господа. Согласно Бхагавад-гите, живые существа, хотя они и являются неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа, должны считаться пракрити. Это ясно указывает пятый стих седьмой главы Бхагавад-гиты. Эта материальная природа есть моя низшая пракрити, но над ней существует другая пракрити — живое существо. Три качества составляют материальную природу — гуна добродетели, гуна страсти и гуна неведения. Над этими тремя гунами вечное время, и комбинация этих трех гун природы под контролем вечного времени производит действия, которые называются карма. Эти действия выполняются нами с незапамятных времен, и мы страдаем от их плодов или наслаждаемся ими. Например, предположим, что я делец и трудился столь усердно и разумно, что накопил много денег. В этом случае я наслаждаюсь плодами своей деятельности. Но предположим, что затем на каком-либо деле я потерял нажитое, и в этом случае я страдаю от них. Подобным же образом в любой сфере жизни мы наслаждаемся результатами своей деятельности или страдаем от них. Это называется карма. Ишвара, Всевышний Господь, Джива, живое существо, Пракрити, природа, Кала, вечное время, и карма, деятельность, все это объясняется в Бхагавад-гите. Из этих пяти Господь, живые существа, материальная природа и время вечны. Проявление Пракрити может быть временным, но оно не является ложным. Некоторые философы говорят, что проявление материальной природы ложно, но в соответствии с философией Бхагавад-гиты или философией вайшнавов это не так. Проявление мира не принимается как ложное. Оно принимается как реальное, но временное. Его можно сравнить с облаком, которое движется по небу, или с наступлением сезона дождей, питающих хлебные злаки. Кончается сезон дождей, уходит облако, и колосся, напоенные дождем, высыхают. Подобным же образом это материальное проявление имеет место в определенный промежуток времени. Оно остается некоторое время, а потом исчезает. Таково действие Пракрити. Но цикл этот продолжается вечно, поэтому Пракрити вечна. Назвать ее ложной было бы неверно. Господь говорит о ней: «Моя Пракрити». Это материальная природа, отделившаяся энергия Всевышнего Господа, и подобным же образом живые существа — также энергия Всевышнего Господа, но не отделившиеся. Они навечно связаны. Итак, Господь, живые существа, материальная природа и время взаимосвязаны и вечны. Однако другое понятие — карма — не вечное. Истоки действия кармы могут уходить вглубь веков. Мы испытываем страдания или получаем удовольствие в результате каких-то поступков, совершенных нами в незапамятные времена, но мы можем изменить нашу карму или результаты нашей деятельности, и это изменение зависит от совершенства нашего знания. Мы вовлечены в различные виды деятельности. Мы не знаем, что нужно делать, чтобы избавиться от действия нашей кармы, а в Бхагавадгите это подробно объясняется. Положение Ишвары, Всевышнего Господа, есть положение высшего сознания. Дживы или живые существа, будучи неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа, также обладают сознанием. И живые существа, и материальная природа определяются как Пракрити, энергия Всевышнего Господа. Но только одна из них — джива, сознательна. Другая Пракрити — бессознательна. В этом разница. Джива Пракрити называется высшей, так как она обладает сознанием, подобным сознанию Господа. Однако сознание Господа высшее, и не следует утверждать, что дживы, живые существа, также обладают высшим сознанием. Живое существо не может обладать высшим сознанием, независимо от того, какова степень его совершенства, и теория, утверждающая, что это возможно, ошибочна. Сознанием оно обладает, но несовершенным и не высшим. Различие между дживой и ишварой будет объясняться в 13 главе Бхагавадгиты. Господь есть кшетрагьях, обладающий сознанием, как и живое существо, но сознание живого существа распространяется только на свое собственное тело, тогда как сознание Господа объемлет все существующие тела. Поскольку он пребывает в сердце каждого живого существа, он знает обо всех душевных движениях каждой отдельной дживы. Мы не должны забывать это. Здесь также объясняется, что Параматма, Верховная Божественная Личность, живет в сердце каждого в качестве Ишвары, контролера, и что он дает указания всем живым существам действовать соответственно их желаниям. Живое существо забывает, что ему делать. Сначала оно решает поступать определенным образом, а потом запутывается в своей карме. Оставляя один тип тела, оно входит в другое тело, подобное тому, как мы надеваем и снимаем одежду. Путешествуя подобным образом из одного тела в другое, душа страдает от последствий своей прошлой деятельности. От них можно избавиться, если живое существо находится в гуне добродетели,